Глава третья, часть первая. На протяжении 8 лет, что Пнин преподавал в Эндельском университете, он менял жилье по разным причинам, чаще всего звуковым, примерно раз в семестр. Нагромождение в его памяти всех этих друг друга сменявших комнат похоже было на демонстрацию мебели, когда составленные вместе кресла и кровати, и лампы, и укромные закутки близ камина, пренебрегая несовпадением времен и пространства, соединяются в мягком полусвете мебельной лавки, а за окнами ее идет снег, и сгущаются сумерки, и никто никого не любит по-настоящему. Его комнаты Уэндельского периода представлялись особенно опрятными при сравнении с той комнатой, что он занимал в Нью-Йорке между Центральным парком и Риверсайдом, в квартале, от которого запомнились грязные бумажки вдоль тротуара, яркое пятно в том месте, где нагадила собака и куда кто-то уже успел вступить, и еще то, что какой-то мальчик неутомимо стучал мечом по ступенькам высокого бурого крыльца. Но даже и эта комната представала в памяти Пнина, где отдавались еще удары детского меча, как просто шикарное в сравнении со старыми, теперь уже смутными за налетом пыли жилищами его долгого центральноевропейского нансеновско-паспортного периода. Примечание. Риверсайд, парк в Нью-Йорке на берегу реки Гудзон. Пнин жил на северо-западе Манхэттена, в его так называемой верхней части, точнее там, где улицы имеют порядковые номера от 79 до 110, граница Гарлема, и где были расположены главным образом дешевые доходные дома. Конец примечания. С годами Пнин становился, однако, разборчивым. Красивой обстановки ему теперь было мало. Уэндел был тихий городок, а Уэндел-Вилл, что в теснении среди холмов, и того тише. Но ничто больше не казалось Пнину достаточно тихим. В начале его здешней жизни была у него однокомнатная квартирка в заботливо обставленном университетском доме для одиноких преподавателей, который, несмотря на кое-какие недостатки, неизбежные в общежитии, партию в пинг-понг Пнин, «Я более не поигрываю в эти игры детей», представляла собой очень милое обиталище, пока не пришли рабочие и не начали сверлить дырки в мостовой. Черепнин-стрит, Пнинград, а потом латать ее заново и еще долгими неделями среди вспышек трепещущих черных зигзагов и ошеломленных пауз. И казалось, что им уже никогда не отыскать ценный инструмент, который они там где-то зарыли по ошибке. А еще была, если уж выуживать здесь и там, то какие-нибудь особенно насолившие ему места, эта комната в этой исключительно герметичной на вид герцогской резиденции в Уэндел-Вилле, очаровательный кабинет, над которым, однако, каждый вечер под аккомпанемент хлопающих дверей и сокрушительных сортирных каскадов две чудовищные статуи угрюмо топали на грубых каменных ногах. Образы эти нелегко было примирить с хрупким телосложением истинных обитателей верхней квартиры. Ими оказались супруги Стар с отделения изящных искусств. Я Кристофер, а это Луиза, ангельски деликатная супружеская пара, которая живо интересовалась Достоевским и Шостаковичем. Была у него также в другом меблированном доме еще более удобная комната, совмещавшая кабинет и спальную, и туда никто не ломился к нему в гости, рассчитывая на бесплатный урок русского языка. Однако едва только великолепная уэндельская зима начала вторгаться в этот уют посредством пронзительных сквозняков, проникавших не только через окна, но даже через стенной шкаф и штепсельные розетки близ пола, комнате стали возникать какие-то нотки безумия и мистические миражи, настойчивый ропот музыки, более или менее похожий на классическую, странным образом сосредоточившийся в серебристом радиаторе отопления. Пнин пытался приглушить эту музыку, накрывая радиатор одеялом, как накрывают клетку с певчей птичкой, но музыка не унималась до тех самых пор, пока престарелую матушку миссис Тейр не свезли в больницу, где она и скончалась. Только тогда радиатор переключился на канадский диалект французского языка. Перепробовал он и жилища другого типа, снимал комнаты в частных домах, которые хоть и отличались чем-нибудь друг от друга, не все, например, имели дощатые стены, иные были оштукатурены или хотя бы частично оштукатурены, все же отмечены были общей родовой чертой. На книжных полках в гостиной или на лестничной площадке там с неизменностью присутствовали томики Хендрика Вильяма ван Луна и доктора Кронина. Они могли быть разделены стайкой журналов или пухлыми с глянцем историческими романами или даже творениями миссис Гарнт в своем очередном воплощении. В таких домах непременно висел где-нибудь плакат с репродукцией Тулуз-Лотрека. Но уж эту-то парочку вы непременно находили на полке, где они, узнавая друг друга, обменивались нежными взглядами, как двое старых друзей на многолюдной вечеринке. Примечание. Хендрик Вильям ван Лун. Годы жизни 1882-1944. Американский литератор, автор научно-популярных книг для детей по истории, географии и другого. Кронин Арчибальд Джозеф. Годы жизни 1896-1931. Английский романист, врач по профессии, автор некогда популярных семейных эпопей. Творениями миссис Гарнет имеется в виду Констанс Гарнет. 1862-1946 годы рождения, английская переводчица русской классики, работу которой Набоков всегда оценивал резко отрицательно. Конец примечаний.